Кафизма шестая. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ни же гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятися, остави мя сила моя, и свет очию моею той несть со мною, друзья мои и искренние мои прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день поучахуся, аж яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя Господи уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех да никогда порадует меся образи мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аст на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая, о болгах у мя за негонях благостыню, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Грех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, негда восстать и грешному предо мною, онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в сую метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси, онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси, остави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох, во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпех Господа и внятми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты и не вставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твои, помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Во звестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресе не взыскал еси. Когда рех се прииду в главизник нижне, писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, Ты разумил еси, правду Твою не скрыв в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступит Тебя. Яка одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и не возмогу зрети, умножившися паче власть главы моя, и сердце мое стави мя. Благоволи, Господи, избавите мя. Господи, воеже помощи ми ван ми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие ми злая, да приимут аби студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аж же нищий есть мой Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блажен разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратил еси в болезни его. Азрия, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти, врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свой глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе, намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише намя, и доспянь не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи намя запинание, Ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотил мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя иси пред Тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди-буди. Им же образом желает елень на источники водные, всицы желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда прииду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне хлеб день и ночь. Негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до Дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданские и Ермониимские, от горы малые, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесь, Господь, милость Твою, и ночью песнь Его от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушайтесь костем моим, поношахами врази мои, внегда глаголите мне на всяк день, где есть Бог Твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую Твою, и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся Тебе в густях, Боже, Боже мой, вскую прискорбна еси душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповимся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их, и во днех древних, рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я, не по мечем своим наследиша землю, и мышца их не спаси их, но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам Царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избодем роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять, при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество в восклицаниях наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя. От глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоша наны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем. И не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути Твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наша к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней Тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань, вскую спишь, и, Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице Твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве, язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияйся благодать во устнах Твоих, всего ради благословитя Бог вовек, припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай царство и истин ради и кротости и правды, наставит Тебя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно из тахте и кассе от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тебя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши, чьи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди, люди Твоя, и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишися Ему, и чьи тиро воздары, лицу Твоему помолятся богатые людстие, вся слава чере царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преспещренно, приведутся царю девы вслед Ея, искренние я приведутся Тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец Твоих быша сынови Твои, поставишь я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде,

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, якоже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быти Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще, или не хотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человека любя Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию и милость.